Глава 26. Поход к болотной ведьме. Карина Кикмарина сидела на скамейке у входа в девчачий корпус и разглядывала фотографию Тимофея, украдкой сделанную на мобильный телефон. На улице давно стемнело, все ее соседки разошлись по комнатам, и она не опасалась, что кто-то из них заглянет ей через плечо, а то потом ведь не оберешься шуточек и подколок. Девушка тяжело вздохнула. Но почему Тимофей Зверев не обращает на нее внимания? Вроде не уродина. Может, хоть теперь, когда Морозова дала ему отворот-поворот, все изменится? «Симпатичный!» — вдруг раздалось за ее спиной. Карина вздрогнула и обернулась, готовая дать отпор своим полоумным подругам. Но это были вовсе не Степанова с Соловьевой. Рядом с ней на скамейку опустилась девчонка с красно-желтыми волосами, которую она недавно видела в художественной студии. «Он тебе нравится?» — поинтересовалась незнакомка, кивнув на экран телефона. «Да?» — кивнула Карина. «А я ему нет». «Но это дело поправимое», — улыбнулась девушка. «Все в твоих руках?» «Сомневаюсь. Если не нравишься кому-то, тут уж ничего не поделаешь». «Смотрю я на тебя и поражаюсь», — добродушно рассмеялась девчонка. «Но разве можно так сразу отказываться от своей мечты? Ведь ты необычный человек, которому ничего не дозволено. Ты первородная, а значит, сама хозяйка своей судьбы. Хочешь чего-то? Так приди и возьми». «Если бы все было так просто», — вздохнула Кикмарина. «Да все и так проще некуда. Из чьей-то линии?» Карина, непонимающе на нее взглянула. «К какой кровной линии ты относишься?» — уточнила ее собеседница. «Семейство Кикмариных». «Кикиморы, значит?» — восхищенно воскликнула девушка. «А ведь мы с вами в родстве». «Ты тоже управляешь природой?» — удивилась Карина. «Скорее стихиями», — ответила красноволосая. «Моя мать — потомственная ведьма». «И я тоже. Знала бы ты, как это чудесно, ни от кого не зависеть. Делать все, что тебе заблагорассудится, не думать о реакции окружающих. Такое пьянящее и всеобъемлющее чувство свободы. И со временем оно лишь усиливается. Мне бы так. Ты тоже на такое способна, только не знаешь об этом. Родители многих из вас отчего-то скрывали тайну вашего происхождения. Моя же мамаша еще в детстве меня во все посвятила, потому сейчас я способна на очень многое». «Например?» — спросила Карина. «Управлять огнем, общаться с духами, делать другие вещи и, самое прекрасное, левитировать, парить в воздухе, намазавшись чудодейственным кремом». Карина слушала ее, широко раскрыв глаза. «Я на многое способна, а значит, и ты тоже», — сказала ей девчонка. «Ты вполне в состоянии крутить этого неприступного красавчика». «Но я не умею половины из того, что ты перечислила. Как я могу его окрутить?» «Не можешь сама обратись за помощью к знающему человеку. Мои подружки поступили точно так же, и теперь у них нет проблем с личной жизнью. Я и сама планирую последовать их примеру». «Что ты имеешь в виду?» — не поняла Карина. «Можно приворожить любого парня». «Приворожить? Я не верю в эти глупости». «И зря. Ты слышала о ведьме, живущей за болотом?» «Конечно». «Она не так страшна, как они болтают. Обычная тетка, которая зарабатывает на жизнь разными гаданиями и ворожбой. Но это действует. Я как раз собираюсь к ней. Хочешь со мной?» Карина задумалась. Неожиданное предложение. Но что она теряет? «Ведьма точно поможет», — заверила ее девчонка. «Я знаю нескольких девушек из академии, которые к ней ходили. Все довольны результатом». «Правда? А сколько она берет за свою помощь?» «Вполне доступно. Не бешеные деньги, соглашайся. Честно говоря, мне немного боязно идти к ней одной. Вот и ищу себе компанию». И Карина решилась. «Хорошо, пойдем. Может, твоя ведьма действительно меня чему-нибудь научит. А как тебя зовут?» — спросила она. — Саяна, — улыбнулась девушка. — Пойдем прямо сейчас. Я знаю короткую дорогу. — Сейчас? Так ведь поздно уже. — В том-то и дело. Средь бела дня нам не удастся незаметно улизнуть из академии. — Но у меня с собой нет денег. — У меня есть. Если попросит, я заплачу, а ты мне потом отдашь. Возразить Карине было нечего. конце концов, почему бы и не попробовать? Вдруг действительно получится? Других вариантов у нее все равно нет. Девушки пересекли парк, спортивную площадку и углубились в заросли высокой травы. Вскоре они оказались возле ограды из толстых железных прутьев. За решеткой начинался лес, а за ним болото. Саяна легко протиснулась между раздвинутых прутьев, и Карина последовала за ней. Саяна шла впереди уверенной походкой человека, хорошо знающего дорогу. Она перешагивала через низкие кустики, отводила руками ветки, склоняющиеся низко над тропой. Карине даже не приходилось этого делать. Теперь деревья сами отодвигали ветви, открывая ей путь. Она с благодарностью гладила их шершавые стволы, когда проходила мимо. Темневшее в стороне болото едва виднелось за густой травой. Громко квакали лягушки, иногда слышался тихий плеск. Над трясиной поднимался густой сизый туман. В любое другое время Карина трижды подумала бы, прежде чем идти сюда ночью, но Саяна умела убеждать. И кроме того, ради любви Карина была готова на все. С замиранием сердца она ожидала встречи с болотной ведьмой, о которой столько слышала от других девчонок, и уже представляла, как та поможет ей очаровать Тимофея Зверева. Они обогнули болото и вскоре вышли на широкую лесную тропу. Теперь девушки шли вдоль большого озера, таинственно поблескивавшего в свете луны. Чуть слышался легкий шорох мелких волн, откуда-то издали доносился шум проносящихся по трассе автомобилей. «Никогда не была здесь раньше», — призналась Карина, любуясь блестящей гладью озера и горами на противоположном берегу. На фоне темного неба выступала круглая крыша далекой метеостанции, о которой писали во всех газетах после ужасного урагана, не так давно пронесшегося над Клыково. «Когда-то здесь было еще красивее», — сообщила Саяна. «Озеро отступило после урагана, воды стало меньше, а болота, наоборот, увеличились». «Да, я слышала, что вода хлынула в какие-то подземелья, затопила пещеры, по которым водили туристов. Хорошо, что в тот момент там никого не оказалось». «На станции погибло несколько человек, но они сами виноваты. Занимались там какими-то темными делишками», — пожала плечами Саяна. Они снова углубились в лес и вскоре вышли к небольшому приземистому строению, огороженному слегка покосившимся забором из толстых досок. Дом мало походил на жилище ведьмы. Одноэтажный, выкрашенный в зеленый цвет, он больше напоминал старенькую, но чистенькую дачку. Из побеленной трубы вился едва видимый дымок. Рядом с распахнутыми воротами стоял не новый красный автомобиль. Саяна толкнула калитку, и девушки вошли во двор. Навстречу им с крыльца спустился высокий темнокожий мужчина. Он был абсолютно лысым и практически сливался с ночью. Лишь сверкали в темноте белки глаз, да светились белые джинсы и рубашка. Карина удивленно уставилась на мужчину, затем перевела вопросительный взгляд на Саяну. «Привет, Кемаль!» — бросила та мужчине. «Мадам Кадиша еще принимает?» «Да, у нее сейчас никого нет», — с легким акцентом ответил Кемаль. «Так что вам повезло». «Мадам Кадиша?» — переспросила Карина. «Что это за имя такое?» «Мадам Кадиша де ла Фуэнте», — шепотом проговорила Саяна, — «самая известная в наших краях жрица Вуду». Карина испуганно вытаращила глаза. «Так это правда, что она практикует Вуду?» — воскликнула она. «Зомби, яды и все такое?» — Кемаль усмехнулся. «Вы ужастиков пересмотрели, девушка!» «Не бойся», — Саяна потянула Карину за собой. «Она клевая и точно сможет тебе помочь». «Нам помочь!» — тут же поправилась она. Кемаль впустил их в дом и провел по узкому длинному коридору в большую сумрачную комнату. В центре комнаты стоял круглый столик, накрытый красной шелковой скатертью до пола. Стены покрывали плакаты со странными символами и изображениями. В комнате было несколько дверей, закрытых плотными шторами из тяжелого красного бархата. Едва девушки вошли, одна из штор отдернулась, и появилась высокая, тощая мулатка неопределенного возраста. Ей можно было дать и 30, и 50 лет. Карина сразу догадалась, что это хозяйка дома, хотя никогда ее прежде не видела. Мадам Кадиша де ла Фуэнте была в длинном парчевом халате золотистого цвета и высоком тюрбане. В ушах у нее покачивались массивные золотые серьги. Кемаль учтиво поклонился и вышел. Саяна и Карина неловко повторили поклон. — Что привело вас ко мне? — хрипло спросила жрица, затем села за стол и принялась раскуривать огромную сигару. — Мы хотели, — робко начала Карина, — приворожить парня, — договорила Саяна. Кадиша презрительно усмехнулась и выпустила в лицо Карине целое облако дыма. Девушка закашлялась. — Годы летят, а проблемы у людей все те же, — сказала мадам. — Ты любишь его, а он не обращает на тебя внимания. — Верно. Как вы догадались? — Опыт, милая, — заявила Кадиша. — Думаешь, ты первая пришла ко мне с подобной просьбой? Так что ты мне принесла? — Вы о деньгах? — Кадиша покачала головой. — Я беру деньги, только если есть результат. И я помогу тебе приворожить парня, но для этого мне нужна какая-то вещь, принадлежащая ему. — Ой, я об этом не подумала, — расстроилась Кикмарина. — Не сомневаюсь, — Кадиша коротко усмехнулась. — Так знай, чтобы все удалось, ты должна дать мне какой-то предмет, который он постоянно носит с собой. Амулет, кольцо, медальон. — У Тимофея есть медальон, — тут же вспомнила Карина. — Вот и славно. Принеси его мне, и твоя мечта осуществится. Мадам затянулась сигарой и выпустила к потолку очередное облако сизого дыма. — Но Тимофей заметит пропажу? — испугалась Карина. — Медальон нужен мне лишь на время, глупая, а потом вернешь обратно. А парень еще и похвалит тебя за то, что обнаружила пропажу. — Хорошо, я постараюсь, — пообещала Карина. — Чем быстрее вещица окажется у меня, тем скорее исполнится твое желание. А теперь выйди во двор. Мне с твоей подругой надо кое о чем поговорить. Карина удивленно взглянула на Саяну. Та с улыбкой ей кивнула, мол, все в порядке. Девушка попрощалась с ведьмой и вышла из комнаты. Когда дверь за ней закрылась, Кадиша хмуро взглянула на Саяну. — Ты довольна? — спросила она. — Более чем, — жестко ответила девушка. — Она снимет с мальчишки медальон и принесет его сюда. Это лишит его защиты от чар твоей хозяйки. Она мне не хозяйка. Мы просто временно работаем вместе. Мне все равно. Главное — деньги. Я не стану помогать вам бесплатно. Ты получишь свое вознаграждение, Кадиша. Но только после того, как медальон будет у нас. И еще одно. Я не лезу ни в чьи дела. Предпочитаю сохранять нейтралитет. А потому никто не должен знать, что я оказала тебе услугу. Если первородные об этом проведают, у меня возникнут серьезные проблемы. — Никто ничего не узнает, — пообещала Саяна. И, не прощаясь, вышла во двор. Карина ждала ее у калитки. — Ну как? Тебе тоже помогли? — спросила девушка. — Пока нет, — улыбнулась Саяна. — Но очень скоро все мы получим желаемое. — Хочется в это верить, — проговорила Карина и поежилась. Они двинулись в обратный путь, чему Кикмаррина была очень рада. Болотная ведьма, ее дом, эти темные замшелые деревья пугали ее. Саяна снова шагала впереди, показывая дорогу. Карина послушно плелась позади. Вскоре сквозь густые заросли кустарников замерцали огни академии. — О чем ты думаешь? — поинтересовалась Саяна. — Молчишь всю дорогу. — Прикидываю, как мне раздобыть медальон Тимофея, — призналась Карина. — Он ведь с ним не расстается. — Нет, ничего проще. Наивная. Дождись, когда он пойдет в душ, и просто укради. Амулет сделан из серебра. Наверняка он снимает его перед тем, как лезть в воду. — Но я могу сделать это только где-то в общественном месте. В спортзале, к примеру. Не полезу же я караулить к нему в комнату. — А что такого? — рассмеялась Саяна. — Делов-то! — Но ведь это кража, — возразила Кикмарина. — Да еще с последующим приворотом. Я слышала, что такими вещами занимаются лишь темные ведьмы, а я не хочу стать темной. — Да какая тебе разница? — раздраженно воскликнула Саяна, отгибая очередную ветку. — Темные, светлые. Хочешь знать, в чем основное различие между ними? Светлые живут по каким-то глупым правилам, которые сами себе придумали, а темные просто делают все, что хотят, и не задумываются о последствиях. — Ты так говоришь, будто сама принадлежишь к темной линии, — осторожно заметила Карина. — А я этого и не скрываю, — спокойно ответила Саяна. — Да и кто бы мне морали читал? Думаешь, кикиморы такие добрые и пушистые? Издревле ваша сестра заводила в болото заплутавших путников и топила их в трясине, так что не такая уж ты светлая, какой хочешь казаться. Карина задохнулась от обиды, но Саяна только весело рассмеялась. — Да ладно тебе, — сказала она, — все дела давно минувших дней. Но быть темной, на самом деле, гораздо веселее, так что подумай о своем будущем. Вернувшись на территорию академии, девушки пожелали друг другу спокойной ночи. Саяна пошла к своему корпусу, а Кикмарина медленно двинулась к своему, размышляя, как же ей все-таки завладеть медальоном Тимофея Зверева. Может, действительно, проникнуть к мальчишкам в комнату и взять медальон, пока Тимофей спит? А что, залезть под дерево до окна второго этажа и забраться в комнату? Только мальчишек там трое, еще Димка и Стас Кощеев. Как провернуть дело, не разбудив никого из них, особенно с ее-то неуклюжестью? Мимо вдруг проехала машина директрисы. Время было позднее, всем учащимся полагалось давно лежать в кровати, и Карина поспешно нырнула за дерево, чтобы ее не заметили и не дали по шапке. Большая осина услужливо опустила свои ветви пониже, скрывая девушку от чужих глаз, а машина остановилась у главного корпуса, и из нее выбрались Сергей Бельцев и Тимофей Зверев. Лариса Аркадьевна и Елена Федоровна вышли следом. При виде мальчишек Карина застыла с открытым ртом. Они выглядели ужасно. Бледные, трясущиеся, покрытые запекшейся кровью. Господи, что с ними произошло? — Примите душ, — тихо приказала им Елена Федоровна. — Идите в душевую спортзала, там никого сейчас нет. Окровавленную одежду придется выбросить. Лариса сейчас принесет вам спортивные костюмы нашей баскетбольной команды. И постарайтесь не болтать о случившемся. Завтра мы соберем всех учеников и сами им обо всем расскажем. — Обо всем? — переспросила Лариса. — Вы уверены? — Шило в мешке. — Не утаишь, — устало ответила директриса. — Придется открыть детям всю правду. Мальчишки кивнули и побрели к спортзалу. Женщины вошли в здание. Карина замерла. Что с ними стряслось? Наверное, что-то ужасное. Но самым главным было то, что Тимофей шел сейчас в душевую спортзала. Судьба сама протягивала Карине медальон. Девушка тихо двинулась за мальчишками вдоль стены, стараясь держаться в тени. Парни вошли в спортзал и направились к мужской раздевалке. Карина проскользнула за ними следом, надеясь, что ее никто не заметит. Девчонка в мужской раздевалке. Такое ей не скоро забудут. В спортивном зале было темно. Тимофей и Сергей молчали. Карина дождалась, когда в душевой зашумела вода, и проскользнула в раздевалку. Парни побросали вещи на скамейке у входа, и Карина сразу приметила серебряный медальон Тимофея. Девушка схватила его и спрятала в карман. Едва она это сделала, снаружи послышались шаги. Карина метнулась в один из открытых шкафчиков и затаилась. В раздевалку заглянула Лариса Аркадьевна. Она положила на скамейку два пакета со спортивной формой и сразу ушла. Карина выждала пару минут и выскользнула вслед за ней. У нее все получилось. Дело было за малым — передать медальон Кадише, а затем, когда она приворожит Тимофея, заплатить ей за хлопоты. В коридоре у входа в спортзал она вдруг снова увидела Саяну. Девушка стояла в полумраке у большого зеркала и умудрялась поправлять макияж. В ее руке поблескивал позолоченный тюбик помады. Как она это делала без света, непонятно. В зеркале отражалась распахнутая дверь в зал и уличные фонари за его окнами снаружи. «Ты?» — удивилась Карина. «А я только что о тебе подумала». «Умею я вовремя появиться», — усмехнулась Саяна. «Но откуда ты узнала, что я здесь?» «Видела, как ты входил в спортзал и решил дождаться тебя у двери. Вдруг моя помощь пригодится?» «Помощь не пригодилась», — усмехнулась Карина. «Вот и славно. А я сейчас иду обратно к Кадише», — сказала Саяна. «Она и меня просила принести ей кое-что. Не хочу откладывать дело в долгий ящик». «Сейчас? Но ведь уже так поздно». «Я не боюсь темноты. Пошли со мной». — Нет уж, — покачала головой Карина. — Мне завтра рано вставать, чтобы писать эфир для радио. — Ну, как хочешь, — улыбнулась Саяна. — Так ты раздобыла его вещицу? Если хочешь, я могу отнести ее к Адише, и, возможно, уже завтра она сделает для тебя амулет, который поможет очаровать Тимофея Зверева. — Если тебя не затруднит. — Для этого и существуют подруги! — Саяна убрала помаду в карман и протянула руку. Карина отдала ей медальон и только теперь заметила, что руки Саяны затянуты в тонкие эластичные перчатки. «В тебе есть огромный потенциал», — радостно заявила та. «И как я раньше с тобой не подружилась? У тебя все задатки темной ведьмы». У Карины вытянулось лицо, и Саяна снова рассмеялась. «Да не переживай ты так!» — она хлопнула Карину по плечу. «Темной быть куда веселее! К тому же сменить учебное заведение никогда не поздно!» «О чем ты?» — изумилась Кикмарина. «Это место — не единственная академия первородных!» — заговорщицким шепотом заявила Саяна. «Есть еще один пандемониум, вернее, его улучшенная версия. На гербе этой академии изображена птица Сирин, и там намного интереснее. Если надумаешь перейти туда, только дай знать. Потомкам темных первородных там всегда рады». «А где находится этот второй пандемониум?» — недоуменно спросила Карина. «Ближе, чем ты думаешь», — улыбнулась Саяна. «По сути, мы прямо сейчас в нем. Нужно только знать, как туда попасть». Карина уже ничего не понимала. Тогда Саяна подвела ее к зеркалу и шепнула: «Смотри». Сначала девушка ничего не увидела. В зеркале отражался вестибюль и кусочек лужайки за распахнутой дверью. Но вдруг, всего на долю секунды, картина изменилась. Перед Кариной были те же стены, только покрытые толстым слоем плесени, и потолок, затянутый густой паутиной. Отраженную лужайку покрывала черная пожухлая травка, а уличные фонари полыхали багровым огнем, как настоящие факелы. Карина охнула, и отражение тут же вернулось. В зеркале вновь все выглядело именно так, как и должно было выглядеть. «Но как?» — повернулась она к Саяне. «Как такое возможно?» Двухцветная девушка загадочно улыбнулась. «Встретимся завтра утром», — пообещала Саяна. «И я все тебе расскажу». С этими словами она вышла на улицу и растворилась в темноте. А Карина, все еще подрагивая от недавнего потрясения, поспешила, наконец, в свой корпус. Она шла и пугливо оглядывалась по сторонам. Академия Пандемониум даже ночью выглядела красивой и ухоженной, в отличие от отражения в зеркале. И этот вид нравился Кикмариной куда больше того, другого. Здесь все дышало жизнью, а там... Она будто заглянула краем глаза в царство мертвых. и ей там совсем не понравилось.